Данный аудиоматериал выпущен религиозной группой христиан веры евангельской пятидесятников «Слово жизни. Город Щелково». Готовы петь тебе всю вечность. И желаем это делать, прославлять тебя жизнями своими, устами своими, помыслами, сердцами, делами, поступками. Господи, да будет царствие Твое здесь, среди нас, и небеса Твои отверсты, чтобы изливать благодать свою и благость на каждого, кто ищет Тебя, кто жаждет Тебя, кто внемлет Тебе. Господи, будь среди народа своего, здесь и сейчас, сегодня, Господи, говори нам, дай нам принять Тебя, принять Слово Твое, принять истину Твою, принять силу Твою, и жизнь, которую Ты даешь. Слава Тебе, Боже. Хвала Тебе. Наш драгоценный Бог, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Присаживайтесь, драгоценный. А еще хотел бы раз поприветствовать тех, кто сегодня у нас первый раз на собрании есть. Среди нас такие. Поднимите руки, да. Очень рады вас видеть. Я постараюсь коротко, надеюсь, что у меня получится. И перед тем, как делиться словом, которое Бог положил на сердце, хотел бы рассказать ну, такую некую историю или притчу. Не знаю, не был в те времена, было ли это в жизни или люди придумали. История такова. Один человек подошел к Сократу, да, знаете, известный философ, мудрец, подошел к Сократу и говорит: «Знаешь, что мне сказал о тебе твой друг?» И Сократ говорит: «Подожди, подожди, прежде чем говорить мне, просей эти слова через три сита». Этот человек: «Какие сита?» Он говорит: «Прежде чем сказать мне эти слова, трижды просей их. И сначала просей их через сито правды». Говорит: «Ты уверен, что это правда?» А на что этот человек отвечает: «Нет, я просто это слышал». Он говорит: «Значит, ты не знаешь, правда это или нет. Тогда ты можешь сказать что-то плохое и хочешь сказать что-то плохое об этом человеке». А второй сит, он говорит: «Значит, говорит, если ты не уверен, что это правда, и собираешься сказать что-то плохое, давай, говорит, попробуем перепутал. Вот сначала это неправда, потом говорит: ты хочешь сказать что-то о человеке доброе? Он говорит: скорее нет, наоборот. Он говорит: значит так, ну, Сократ отвечает: значит, если ты не уверен, что это правда, скорее всего, что это неправда, значит, ты собираешься сказать об этом человеке плохое, да? Давай тогда просеем через третье сито. Говорит, а третье сито – это сито пользы. Вообще, Сократ говорит, мне это вообще нужно услышать? На что человек отвечает: не уверен. Вот я надеюсь, что... К чему эта притча? Я надеюсь, что сегодняшнее слово, оно будет для вас, принесет правду, да? Что это будет правда, оно принесет добро, да? И пользу. Надеюсь на это. Дай Бог мне помощи. Вот. И немного комично сегодня будет, вы уж простите меня. Вот. И начну я. Давайте мы сначала прочитаем. Это послание к Ефесянам, 6 глава, с 11 по 17 стих. Альчика, откроешь? А, сегодня не Альчика, сегодня Полечка. Это глава и стихи о всеоружии Божьем. Вы же все знаете, да? Открыла? 6 глава, послание к Ефесянам, 6 глава, с 11 по 17 стих. 11 стиха. Вы можете открыть свои Библии и следить за тем, что мы читаем вместе, пока у нас на экран не вывелось. «Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной. Для сего примите всеоружие Божие, дабы вы могли противостать в день злой и все преодолев устоять». 14 стих. Итак, «станьте, припоясав чресла ваши истинную, и облекитесь в броню праведности, и обув ноги в готовность благовествовать мир, а паче всего возьмите щит веры, которым возможете угасить все раскаленные стрелы лукавого. И шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие». Что-то несоответствие, да, что я читаю на экране? Ну, это, наверное, пророчески там выводят, вам вы все равно запоминаете, потом дома поразмышляете. Хорошо. И слово мое сегодня это «облекитесь истиной». «Припояжьтесь истиной». «Припояжьтесь истиной». Сейчас я немножечко, слава Богу, одену реквизит. Потерпите немножечко, да? Я хотел бы вам прочитать. Это, кстати, римский легионер, как он выглядел в первом веке нашей эры, во времена, когда Павел писал как раз это послание. А я хотел бы вам это место теперь прочитать с дословного перевода с греческого, как оно звучит на самом деле. Оно немножечко отличается, послушайте. Это у нас получается с 14 стиха. «Станьте итак, опоясавши бедра ваши в истине, надевши панцирь праведности и обувши ноги в готовность или в твердость, настойчивость, благовестие мира». И смотри, внимание. «Во всем взявший щит веры». Вот здесь у нас написано «апаче всего возьмите щит веры». Да? А в оригинале, если дословно с греческого переводить, то там будет «во всем взявший щит веры», в котором сможете все стрелы злого, воспламенившегося, погасить, и шлем спасения примите, и меч духовный, который есть Слово Бога. Ну, почти похоже, здесь что есть Слово Бога. А для чего образ такой? Да, слово «облекитесь», ой, «припояжьтесь истины», «припояжьтесь истины». И вот обмундирование легионера. Примерно общий вес 30 килограмм это обмундирование было. То есть это должен быть подготовленный человек, да, который способен носить это обмундирование. А вот там щит называется скутум. Он высотой где-то 1,20 м, шириной 70 сантиметров. Павел знал, о чем говорил. Он говорит, во всем возьмите щит веры. Вы видели, у меня щит-то маленький. Если бы братья были помельче и хотели бы мне нанести, просто они любят меня, поэтому не бросали именно в меня. А так, если бы они хотели мне вред нанести, да, они бы попали, потому что щит был вот такой вот, еще штаны спадали. То есть меня бы точно поразили стрелы, а если бы еще сзади кто-то бросал. Вот, и смотрите, щит, он специально был сделан таких размеров, чтобы человек, легионер, он мог держать левой рукой и прятаться за этим щитом. А второй рукой, меч, конечно, покороче, чем этот. Это как из Тевтонского ордена взяли меч. Из музея привезли практически. Надо вернуть будет. Вот. Конечно, с таким мечом только без щита можно сражаться. Вот. Но чтобы такой щит носить, там, вот, наверное, даже есть. Да, он покороче, где-то полметра, возможно, где-то так. И вот легионер, он был способен наступать и обороняться. И этот щит он мог как применять в ближнем бою, как я, да, показывал, что я могу прессовать противника, отталкивать. Также, и вот когда стрелы летели, они могли закрываться. Второй слайд сделайте, пожалуйста. Смотрите, что можно было сделать. Это строй называется черепаха. Видите, когда много легионеров, они могут закрыть себя, и им были не страшны даже целый град дротиков, стрел и копий. Верните обратно. Смотрите, в чем крепость этого щита, что ли. Он был сделан из дерева, и, соответственно, вообще многие катапульты, там еще какие-то оборонительные сооружения, они из дерева тогда делались практически. Это самый простой вариант был и проще всего. Вот, и, соответственно, когда враг нападал, он стрелы эти промазывал, или дротики, или копья, промазывал смолой, поджигал и запускал в противника. А здесь говорится, что да, возьмите щит веры, который способен это угасить. Каким образом это происходило? Щит состоял из дерева и был обтянут несколькими слоями кожи или войлоком. И перед боем его смачивали обильно водой. И когда попадал туда горящее орудие какое-то, соответственно, стрела там, да, или дротик, оно не могло поджечь и испортить это защитный инструмент. О чем это говорит? О том, что нам нужно, да, этот щит веры обильно смачивать благодатью Божией, елеем Духа Святого, чтобы все стрелы, которые могли бы, да, попасть, они были бы отражены, потому что рядом братья, и наша жизнь бы, она горела не от того, что нас сжигает враг, да, в боли или страхе, а жизнь горела от Духа Святого, да, от огня Духа Святого. Что там у нас еще? Смотрите, ну это как бы, чтобы вы понимали, да, что немножечко перевод разнится, и на самом деле вера нужна во всем, и в спасении, и как бы в праведности. Мы все это от Бога принимаем. И меч духовный, который Слово Божие, нам это принимать надо веру. То есть везде, если бы не было щита, в принципе, как бы, эта защита, там, шлем, меч, броня, она отчасти помогла бы, да, но если более какой-нибудь... Ну вот если копье бросить, то панцирь этот был бы пробит. Или в какую-то часть, можно открытую тело попасть, тоже поразить человека. Согласны? Это важно. Как бы. И размер-то не маленький этого щита, согласны вы? 1,20 на 70 сантиметров. То есть о чем это говорит? О том, что нам нужно нашу веру взращивать. Взращивать до таких размеров, когда она будет способна нас защищать. Ну, это так, чтобы вы понимали. Теперь вернемся к слову «припояшьтесь истины». Вы видели, да, что если мы не припоясаны истиной, ну, такой образ вам сделал, чтобы понятно было, никакое обмундирование, в принципе, не поможет. Мы будем все время отвлекаться, спотыкаться, там, путаться в чем-то, что нам мешает, им, там, ронять свое оружие, щит ронять, меч ронять, каска с нас будет падать. И враг способен будет нас поразить. Ну, видели, да, пример? Согласны? Что если мы постоянно отвлекаемся на поправление наших штанов. А что интересно, что вот римский легионер, если он не был, конечно, в шлеме и в панцире, он практически не отличался от обычного жителя Римской империи. У них такие же серые плащи были, там, что там еще у них, туника почти такая же. Ну, то есть, а что их отличало? А какая у них идентификация была, что он был воином? Это было как раз пояс они носили. Вот он там указан, смотрите, он вот сохраняет, вниз такие спускаются еще. Это защита тоже низа живота, вот, это был ремень. И второй ремень, это вот он меч носит. Но нас интересует вот ремень, который они носили на поясании. Вот этот ремень и обувь отличали человека тем, что он является, так скажем, военно обязанным от обычного простого гражданина Римской империи. Значит, что, как бы выводы делаем для себя, да, что мы воины света, Писание говорит, да, и что наша брань не против плоти и крови, но против духов злобы поднебесной. То есть, чтобы нас отличало и в духовном мире, да, что мы именно воины, нам нужно это опоясание. Согласны, нет? Павел писал об этом, потому что он знал, о чем он пишет. Он жил там, он это все видел воочию. И он это писал в таком виде, потому что люди, которые жили вокруг него, тоже это понимали. И я хочу вам как бы немножечко это тоже раскрыть, чтобы мы все понимали. То есть нам необходимо это опоясание. Это важно. Тогда нас будет отличать от других, что мы воины Божьи, мы воины света. Итак, Значит, мы выяснили, что пояс, он нас идентифицирует, что мы, наша принадлежность к воинствующим, так скажем, да, и он важен, потому что если его не будет, мы отвлекаемся на разные вещи, и это отвлекает нас от битвы. Мы не способны защищаться, мы не способны нападать. У нас все время наш взор куда-то, где-то на земле. И каким образом, так скажем, истина, она нас оберегает и защищает? В 90-м псалме, кстати, вот он, где-то он тут, вот он, да, 90-й псалом. Сейчас я найду, если найду. А вот живущий под кровом Всевышнего, в крови Бога Небесного водворится. Ну, тут на старославянском, я так понимаю. Бог мой упование. Итак, вот сейчас. Яко твой избавить тебя от сети ловца и от словесе мятежно. Ну, в общем, вы все поняли. Ну, то есть, давайте мы откроем 90-й псалом, чтобы мы прочли. Мне интересует 4 стих. 90-й псалом, 4 стих. Все его, как бы на слуху он у вас, да? А смотрите, что говорит псалмопевец. «Перьями своими осенит тебя, и под крыльями его будешь безопасен». Дальше. «Щит и ограждение – истина его». Истина. Чья истина? Божья истина – это щит и ограждение того, кто находится в общении с Богом, который находится под Божьим покровом. Аминь? Так, хорошо. Одно место утвердили. И каким образом эта истина становится щитом, ограждением? Каким образом она помогает нам в нашей брани, в нашей битве, в нашей повседневной жизни? В Евангелии от Иоанна, в 8 главе, в 32 стихе, ну там раньше еще начинается, Иисус проповедует, и сказано, что там иудеи слушают, и некоторые уверовали из иудеев, и Он им говорит... Что он им говорит? Альчика, откроем. Давай с 31 стиха. С 31 стиха. Вот, смотрите. «Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям, если прибудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики и познаете истину, истина сделает вас свободным». Каким образом истина нас спасает, оберегает, защищает, освобождает? Нам нужно ее познать. Важно познать, пребывая в слове, да, но помните, дьявол, он тоже слово знал хорошо и даже пытался Иисуса им искушать, и мы, кстати, тоже иногда слово переворачиваем в соответствии со своими какими-то человеческими представлениями, болями или еще чем-то, так бывает же, давайте честно взглянем, да. А тут Иисус говорит, и познаете истину, и истина сделает вас свободным. Как познать истину? Знаете, я, конечно, вам секрет не открою, но смысл в чем? В том, что вот это слово познать, гносестхе, на греческом гносестхе, оно еще, если мы берем Ветхий Завет и открываем некоторые места Писания, где употреблено это слово «познать», переведено как «гносестхе», да, то эти места, они в нескольких местописаниях Ветхого Завета, можем сейчас быстренько, я вам найду, чтобы вы понимали, о чем речь. Это Исход 6 глава 7 стих. Сейчас прям быстренько. 6 глава 7 стих. «И приму вас себе в народ, и буду вам Богом, вы узнаете, что я Господь, Бог ваш, изведший...» Я то открыл, да. «Ваш изведший из-под ига египетского». Так, так, так. А где у нас это? А вот, здесь «и вы узнаете». Вот, «и приму вас себе в народ, и буду вам Богом, и вы узнаете, и вы познаете». Гносестхе. В Септуагинте, в греческом переводе Ветхого Завета, здесь стоит слово вот это, именно то же самое, что говорит Иисус. в Евангелии, так, это же слово. И возьмем еще исход 16 глава, 6 и 12 стих. 6 стих, так, 16 глава, 6. «И сказал Моисей и Аарон всему обществу сынов Израилевых, вечером узнаете вы, вот узнаете тоже, познаете, что Господь вывел вас из земли египетской». И вот 16. «Вот что повелел Господь, собирайте его каждый постольку, сколько ему съесть, по гомору на человека». Так, нет. А, нет, вот 15. «И увидели сыны Израилевы и говорили друг другу, что это, ибо не знали, что это». Это про манну. «Моисей же сказал им, это хлеб, который Господь дал вам в пищу». А, все правильно, да, 16 стих. Что-то я запутался совсем. «Вот что повелел Господь, собирайте его каждый день». Подождите, я вообще запутался. Подожди, 12-й вообще, куда-то меня унесло сегодня. «Я услышал ропот сынов Израилев, скажи им, вечером будете есть мясо, и поутру насытитесь хлебом, и узнаете, что я Господь, Бог ваш». Познаете, познаете. А вот это слово, как бы у евреев там все сложно на самом деле, и понять, что они пишут, они очень образно, как бы трехмерно пишут, и ну, для нашего мышления, как может быть, отчасти логического, сложно понимать. Но вот смысл вот этого всего «познаете, познаете», да, в Ветхом Завете говорит о том, что, я прям зачту, говорящий, здесь говорящий пророк, да, или Бог, ну, через пророка говорит. Смотрите, говорящий употребляет этот глагол. Глагол не буду называть, язык сломаю, и чтобы вас не смущать, и себя тоже. Вот, говорящий употребляет этот глагол в этих местописаниях, да, Ветхого Завета. Указывал не на то знание, которое было у израильского народа, да, не на то представление, которое было у людей уже о Боге или еще не было, но на то, какое он хотел им внушить. Понимаете, в чем разница? У нас есть свое представление, да? Но Бог, познание в чем состоит? В том, что Бог хочет нам свое представление о себе, об истине внушить. Вот об этом же говорит Иисус. Да? Иисус говорит, и познаете истину, и истина вас освободит. Когда мы научимся слушать Бога и научимся принимать то, что Он говорит, истину, которую Он говорит. Это первая часть, это как бы задача Бога, да, чтобы мы, то есть Он работает, Он говорит, познайте. Но есть часть наша, человеческая часть. Альчик, открой, пожалуйста, зачитаю вам фразу, одну, даже не фразу тут. Карл Юнг говорил, это известный тоже философ. Смотрите, узнать самого себя – это кошмарный шок. Признать, что наша жизнь наполнена ошибками, обманом – это тяжело. Но именно осознание того, этого, хоть оно и болезненно, открывает возможность пойти в обратную сторону, в дифференцированной, другой, отличающейся жизни, наполненной целостностью. Слезы признания, облегчения часто текут в моменты рассвета самоосознанности. И хотя истина освободит вас, он знает, о чем говорит, потому что у Карла Юнга были верующие родители, у него отец был пастор. Конечно, там не очень все хорошо было, он его там бил, но он знал Библию, он знал Слово, он знал истину. Это. И вот он говорит, и хотя истина освободит вас, помните также об известном наблюдении психолога Эриха Фрома о том, что человечество весьма преуспело в попытках избегания этой самой свободы. Да, помните, израильский народ, да, весь исход этим ярко трепещет о том, что Бог их освободил, да, но они всячески пытались избежать этой свободы, всячески пытались вернуться в этот в удел, где им давали лук, похлебку, а Бог их вел в свободу, совсем в другое. Знаете, и мы также настолько мы привыкли к каким-то своим сферам, мы думаем, что это нормально, мы думаем, что это правильно, но это есть ложь, которая когда-то была посеяна противником, дьяволом. Эта стрела когда-то была в нас попала, и она еще кровоточит, эта рана, она еще может быть, уже загнанение. Но мы в этом живем, мы привыкли. Ну, нам, может, чуть-чуть неудобно, но мы знаем, как в этом жить. Да? И вот об этом говорит этот Эрих Фромм, что человечество весьма преуспело в попытках избегания свободы. Свобода подразумевает некую ответственность, большую даже ответственность. И знаете, вот что говорит Карл Юнг. Истина освобождает, но только в том случае, когда вы обладаете смелостью прожить ее. Здесь у нас в церкви сейчас проходит много всяких семинаров, обучающих. В том числе были вот древние пути, будет пророческая школа. Все это направлено на то, чтобы каждый из нас, он, помолясь, открылся Богу и спросил: «Господи, в чем я живу? В чем ложь в моей жизни? Какую истину ты хочешь принести? От чего ты хочешь меня освободить?» Вот об этом говорится, что истина, она освободит, когда ты придешь, откроешься, и ты способен будешь это прожить. И через это ты познаешь Бога, познаешь истину, которую Он дает. Не то, что я представляю, не то, что я прочитал. Да, Слово Божие. Слово Божие открывается нам, когда мы открываемся пред Богом. Когда, вот, как сказано, да, слезы признания, облегчения текут. Когда мы открываемся, когда мы понимаем, что мы не туда идем, когда мы говорим, мы просто говорим Богу: «Господи, что ты думаешь обо мне? Какую истину ты хочешь мне открыть?» Знаете, это разных сфер касается. И у нас много проблем, потому что у нас были родители, учителя, друзья, от которых мы были невосполнены, были неприняты. И все это нагромождение мы сейчас несем на себе. Но Бог приходит и говорит, да, Бог Отец говорит: «Я рядом всегда». Вот истина, которая... Кто-то чувствует себя отверженным, непринятым, а Бог Отец говорит: «Да я рядом, я тебя люблю. Приди ко мне», да, притча, «приди ко мне, я тебя одену. Я тебя верну в дом отчий». Знаете, кого-то друзья не воспринимали, там бойкот все время открывали, еще что-то. А Иисус говорит: «Я твой друг». Он говорит: «Братья и сестры мои, кто? Кто исполняет заповеди, кто пребывает в Слове». Знаете, Дух Святой приходит, и кто постоянно мечется в чем-то, у него постоянно нервный срыв, депрессия, Бог говорит: «Пришлю Духа Святого, который есть утешитель, который наставит на истину, который просто поможет что-то прожить, в чем-то утвердить, который совет даст». Вот в чем истина, понимаете? И эту истину нужно принять нам в жизнь свою. Бог ее дает нам, но мы ее как-то воспринимаем по-другому. Но если мы этой истины припояшимся, если мы просто подвяжемся ей и будем в этом ходить, если у нас вопросы какие-то, мы будем открывать Богу эти вопросы и спрашивать: а в чем у меня здесь проблема? Почему у меня здесь постоянно какой-то затык? Я не могу здесь прорваться. Где? Где ложь? Что это за ложь, от которой мне нужно освободиться? Что ты думаешь обо мне? Какую истину ты несешь мне? И много-много можно перечислять. Вы все читаете Евангелие. Там очень много сказано. Что Бог несет людям верующим? Что вы царственное священство, да? Что вы народ, взятый в удел. А мы живем иногда не как царственное священство, а как бомжи. 10 лет, 15 в церкви, а все у нас, мы не определились, мы на небесах или мы где-то в другом месте еще. И много-много таких мест можно открыть и почитать. Вот в чем как бы соль вот этого места. Облекитесь. Да, облекитесь во всеоружие Божие. И Павел говорит, что первое слово — встаньте. Встаньте и припояшьтесь. Как бы стойка — это вид готового воина. Да? Воин, когда стоит, он готов к сражению. Если он сидит еще во всем обмундировании, ему пока встать, его уже могут отправить на тот свет. Это готовность. Стойка – это готовность. Это открытость. Это желание идти, сражаться. Но чтобы мы были способны это делать, нам нужно принять ту истину, которую Бог хочет нам донести, которую Бог принес. Я уже говорил, да, что дьявол, он тоже слово знает Божие. И пытался Иисуса искушать. И часто нас, в нас Он сеет какие-то сомнения через то же самое слово. Но мы же верующие, мы верим в кого? В Бога Отца, Сына и Духа Святого. Бога Отца, Отец, Тот, Кто защитит всегда, Тот, Кто не оставит, Отец, Который дает любовь, любовь безусловную, без всяких условий, Который ждет с распростертыми объятиями в каждом дне. Мы верим в Иисуса, который нас назвал братьями, потому что мы усыновлены в Нем, да, усыновлены в Нем. И Он наш брат, Он наш друг. Мы верим в Духа Святого, который в каждом дне пребывает рядом с нами, пребывает в нас, написано. Если мы наполняемся Словом, мы воспеваем псалмы, мы словословим, мы исполняемся Духа Святого. И приходит утешение и ободрение. Знаете, даже если обличение приходит от Бога, оно в истине приходит, которое ты способен принять, и это исцеление приносит. Даже если это неприятно. Я проживал это когда-то. Когда пророки приехали, и я учился в библейской школе, мне говорят, у меня в принципе все нормально, и со стороны все считали, что как бы нормально. Ну, какие-то вещи, ты в них живешь, и ты уже считаешь, что это так и должно быть. А они приехали, Бог говорит, знаешь, ты как, я уже, может, делился, не знаю, ты как ожиревшая птица, ожиревшая своими обещаниями, ты не можешь взлететь. А знаете, когда тебе это говорят в присутствии еще 30 человек, библейцев, ну, так грустно становится. Но я понимал, что ну, это слово коснулось моего сердца, потому что это Бог хотел мне сказать, потому что по-другому я уже не понимал. И это была истина обо мне в тот момент. Но Он меня не обличил и сказал, ладно, ты вот все, не можешь летать и дальше жирей. Нет, Он сказал, что сделать. Он сказал, каким Он меня видит, каким Он меня ждет, и как мне туда обратно войти, да, в эту точку, откуда я как бы чуть в сторону пошел. И Бог каждому из нас, Он говорит, Он хочет сказать, мы слушаем, мы готовы принять. Но истина, она освобождает. Аминь. Вот мое слово такое короткое. Я надеюсь, что оно было вам на добро, на пользу. И я верю, что это была правда. Потому что, ну, на самом деле, есть ложь, которую сеет противник. И задача украсть, убить и погубить, да? А есть то, что несет Бог. Любовь, исцеление, освобождение. И я верю, что Он несет это каждому человеку, который хочет это принять, который открывается, который говорит, Боже, что ты думаешь обо мне? Какую истину ты хочешь мне сказать в этой ситуации или в этой ситуации? Бог придет и откроет. Мы здесь были на молитве в пятницу, и я вчера делился тут на встрече прославления, и еще поделюсь. И там слово мы читаем, и было слово из Откровения, 4 глава. Вот прочитаю вам. Прочитаю, чтобы вы все это приняли. Меня это очень сильно коснулось, я этим жил. Это я был в пятницу, уже пятница, суббота, воскресенье. Смотрите, что Иоанн говорит. «После сего я взглянул, и вот дверь отверста на небе». Внимайте, дверь отверста на небе, это Божья истина. «И голос, который я слышал, как бы звук трубы, говоривший со мной, сказал». Знаете, когда-то Иоанн слышал голос, как бы звук трубы, а здесь он его распознал, и он услышал, говоривший, и сказал, «Взойди сюда, и покажу тебе, чему надлежит быть после сего». Бог зовет тебя. Говорит, небо открыто, дверь в небо открыта. Взойди, взойди сюда. Дьявол хочет тебя приземлить все время. В твоих проблемах, каких-то, может быть, неурядицах. А Бог говорит, дверь отверста, взойди, я тебе скажу. Что будет после сего, после этих неурядиц, что будет? Я буду, я здесь, я не оставляю тебя. Приди. А знаете, чем заканчивается эта глава, если прочтете? Глава заканчивается тем, что там Бога славят. 4 животных и 24 старца. И венцы ему кладут. Вот в вашей жизни то же самое будет происходить. Ну, надо первые стихи войти в эти, да? Что дверь открыта. дверь открыта. Бог зовет. И вы способны различать. Возможно, когда-то это был как звук трубный. Но сейчас вы способны различать его голос. Потому что всякая овечка знает голос пастыря своего. Если Иисус ваш пастырь, слушайте, и Он вас приведет и откроет, что будет после сего. Итак, облекитесь в истину, и истина сделает вас свободными. Аминь. Хорошо, давайте мы приступим к причастию. Давайте мы пока помолимся, встанем и помолимся о том, что Бог говорит нам, чтобы мы это сохранили, прожили, признали, утвердились в этом. Боже, Отец Небесный, мы, Боже, благодарим Тебя за то, что Ты, Господи, даруешь нам это слово, даруешь истину, которая несет исцеление, освобождение. Господи, мы молим Тебя о том, чтобы Ты показал нам, какую ложь, какой обман, какое несоответствие нам нес дьявол в нашей жизни, противник, который хочет разрушить наши жизни, хочет украсть все, что Ты насаждаешь. Господи, мы молим Тебя, открой это, чтобы нам отречься от этого, от всяких дел и слов сатаны, отречься и принять истину, которую Ты несешь в нашу жизнь. Услышать то, что Ты думаешь о нас. Что мы не рабы греха, но мы дети Царя. И этот шлем спасения, как обновление нашего ума, дай нам его одеть и признать это, и жить в том, что вот это метаноя, обновление ума пусть произойдет, что мы воистину дети Царя. И грех не властвует над нами. Мы не под законом, не под грехом, но под благодатью. Мы одеты в броню праведности, в одежды эти праведности, которые Ты, Иисус, дал нам. Эти святые одежды, омыв нас святою Своей кровью, Господи. Боже, Ты утверждаешь нас и укрепляешь нас, чтобы мы были готовы идти и нести мир. Мир. Если кто-то к нам плохо относится, с нами плохо поступили, мы несем мир, потому что мы одеты в это, потому что Ты дал нам эту обувь. Ты сказал, блаженные миротворцы. Господи, спасибо, что Ты нас припоясываешь этой истиной. Истину, которая как щит, как ограждение, которое помогает нам. Мы защищены, когда истина Твоя в нас. Мы ее познаем, мы живем ей, мы ее принимаем, переживаем. Спасибо Тебе, Господи, за слово это, за меч духовный, это слово Твое, Господи. И за щит веры, Господи. Пусть он будет огромный. У каждого из нас огромный, чтобы мы могли себя защитить и теснить врага, а также того, кто рядом с нами будет. Чтобы мы могли взять его под защиту этого щита. Пусть эта вера, она из горчичного зерна вырастет в этот огромный щит, за которым можно спрятаться, и которым можно не то что прятаться, защищаться и поражать врага. Теснить его, отталкивать. Господи, спасибо за это все оружие, которое Ты дал нам, которое Ты облекаешь нас, чтобы мы были готовы, и мы готовы к брани, к войне против этих духов злобы поднебесной. Спасибо за Твое освобождение и за истину, за то доброе, благое слово, которое Ты несешь в нашей жизни, в эту истину, в которой мы, утверждаясь, укореняясь, оно как основание, на котором мы можем дальше строить. И мы тогда не путаемся. Наш взор не направлен на землю, на наш взор направлен на небеса, на начальника и совершителя веры. Господи, Ты говоришь, приди, приди, и я покажу, что будет после сего. Мы, как дети, приходим к Тебе, в Твои объятия, Бога Отца, в Твои отеческие объятия любви, в которых мы чувствуемся защищенными, мы под охраной. Никто не повредит нам, не будет зла. Аминь.